Звучание мысли в определенном ключе в значительной мере зависит от направления устремления. Основное требование созвучия с нами заключается в том, что не мы приходим, но приходят к нам устремляясь. И основным элементом созвучия будет устремление. То же условие необходимо и для общения с теми, кто сбросил плотное тело. Они к вам не могут прийти, но вы можете войти в соприкосновение с ними, установив нужную степень созвучия и к ним устремившись. Осознание контакта зависит от многих условий, но обращенную к отошедшим мысль они чуют обычно всегда. Молитвы об усопших доходят до них. Памятование об отошедших укрепляет связь с ними. Правильно поступаете, почитая умерших живыми, ведь спящего человека не считаете мертвым и знаете, что мысли, посылаемые заснувшему человеку, его достигают. Это ответ на вопрос, стоит ли посылать мысли только что отошедшим, если их земное сознание потухает в момент смерти. Помните, что мысль не пропадает в пространстве, и посланная с определенной целью приносит свои результаты.